Из каждой двери по всему поселку шел запах жареного кролика, благоухание роскошных яств, вытеснившее в тот день застоявшийся запах жареного лука. В воздухе гул стоял от шумной болтовни, болтали у каждого крылечка, женщины выбегали, окликали соседок, занимали друг у друга кухонную утварь, шлепками выгоняли или загоняли в дом малышей. Впрочем, за последние 3 недели мы были в холодных отношениях со своими соседями-леваками, так как все еще не позволяли Захарию жениться на Филумене. Отцы встречались, но матери всячески показывали, что знать друг друга не желают. Из-за этой ссоры жена моя сблизилась с женой Пьерона. Но в тот день жена Пьерона, оставив мужа и Лидию на попечение старухи Горелой, с позаранку отправилась на целый день в гости к своей двоюродной сестре в Маршьен. Люди посмеивались. Всем было известно, какова она, эта двоюродная сестра, сестрица Усач, а по чину старший Штейгер Варейской шахты. Жена моя заявила, что просто бессовестно бросать семью в день ярмарки. Кроме жареного кролика с картофелем, которого целый месяц откармливали в сарайчике, в доме моя подали за обедом густой суп и вареную говядину. Как раз накануне, в субботу, была получка. Право, еще никогда не бывало в доме подобного пиршества. Даже на святую Варвару, в праздник углекопов, когда они 3 дня не работают, не подавали за столом такой жирной и нежной крольчатины. Неудивительно, что 10 обедающих, начиная от малютки Эстеллы, у которой прорезывались зубки, и до старика бессмертного, у которого уже выпадали зубы, работали челюстями так усердно, что обглодали все косточки. Ах, какая вкусная штука жаркое! Но они так редко ели мясо, что плохо его переваривали. Уничтожили и весь суп, оставив только кусок вареной говядины на ужин. Для сытости можно будет добавить хлеба с маслом. Первым из дому улизнул Жан-Лен. За школой его ждал Бебер. Они долго бродили вдвоем, а потом сманили Лидию, хотя бабка решила не спускать с нее глаз и ради этого не уходила из дому. Заметив, что девчонка все-таки убежала, старуха раскричалась, возмущенно размахивая своими тощими руками, а тем временем Пьерон, которому надоело слушать ее вопли, без долгих разговоров отправился прогуляться, храня довольный вид, вполне подобающий мужу, когда он может развлекаться со спокойной совестью, зная, что и жена его не скучает. Затем ушел старик бессмертный. Вслед за ним решился пойти подышать воздухом и Маэ, спросив у жены, встретятся ли они на гуляне. Нет, ей никак не удастся. Просто мучение с этими малышами. Ну, куда от них пойдешь? Впрочем, она еще подумает. А если пойдет попозднее, так разыщет его где-нибудь в Монсу. Выйдя на улицу, Маэ постоял в нерешительности и все же заглянул к соседям, узнать, готов ли левак. Там он наткнулся на Захария, поджидавшего Филомену, и жена левака затеяла давнишний спор по поводу их женитьбы. Кричала, что над ней издеваются, что она в последний раз... Но как следует поговорит с женой моей. Разве это жизнь? Изволь-ка нянчить внуков без отцовщину, а их мамаша гуляет со своим красавчиком. Филомена преспокойно надела чепчик, и Захарий увел ее, в сотый раз повторив, что он бы и рад жениться. Да мать не велит, пусть ее уговорят. Поскольку левак успел улизнуть из дому, Маэ тоже предложил жене левака поговорить с его женой и поспешил ретироваться. Бутлу, который сидел, навалившись на стол локтями и доедал кусок сыру, отказался от предложения пойти выпить по кружке пива. Словно примерный муж, он предпочел остаться дома. Поселок постепенно пустел. Все мужчины один за другим двинулись в Монсу, а девушки, поджидавшие на крылечке своих кавалеров, отправлялись под руку с ними в противоположную сторону. Когда Маэ завернул за угол церкви, Катрин, заметив на улице Шаваля, поспешила выйти к нему. И они вместе пошли в Монсу.